и пошли по следам телеги вниз, к скоплению сельских домиков у подножья холма. Невидимая стена выросла между ними. Фрэнни не знала, что сказать, чтобы разрядить обстановку, осознав, как мало она знает детей. Ей никогда не приходилось иметь дело с маленькими мальчиками, у которых нет матери. Она обрадовалась бы даже появлению миссис Биг Бэйн. Фрэнни не представляла себе, что чувствует Эдвард, видя отца с другой женщиной. В небе расплывался инверсионный след самолета. Под ногами у них хрустели камешки. «Ты сказал, что один маркиз похоронен не в часовне. Кто же это?» «Лорд Фрэнсис Халкин», — ответил он. «Второй маркиз». «А где он похоронен?» «Не знаю». Он понизил голос, как будто посвящая ее в тайну. «Очень многие люди не слишком-то любили его». «Почему?» «Я бы хотел быть похороненным в каком-нибудь тайном месте, так, чтобы никто не знал, где я», — произнес мальчик, не отвечая на вопрос. «То есть ты не хочешь встретиться в вечности со своими предками? Хочешь встретиться после смерти с новыми людьми?» Эдвард захихикал. «По-моему, они должны быть смертельно скучными, правда?» Он снова хихикнул. «Смертельно — это уж точно!» «Смертельно!» — воскликнул Эдвард. «Держи, пять!» Она протянула руку. Он перевернул ее ладонью вверх и шлепнул по ней своей ладошкой, при этом повторив «Смертельно!» «Ты всегда делай так, когда говоришь «смертельно!» «Я запомню! Смертельно!» Какой-то камень привлек ее внимание. Девушка остановилась, наклонилась и подняла его. Вытащив из кармана носовой платок, она поплевала на него и потерла ту сторону, которая была почти гладкой. Фрэнни внимательно осмотрела камень, а Эдвард молча наблюдал за ней. Потом она протянула камень мальчику. «Смотри». Он недоуменно уставился на нее. «На что?» Фрэнни осторожно показала пальцем. «Видишь? Форма раковины». Все еще недоумевая, мальчик вгляделся внимательнее. «Это окаменелость, останки морской раковины. Какая-нибудь устрица». Его глаза загорелись. «Ух ты! Точно! Она действительно старая!» Фрэнни кивнула. «Ей 10 000 лет, а может больше». «Как ты думаешь, она ценная?» Фрэнни покачала головой. «Тут все завалено ими. Я их никогда раньше не видел». «Ты, наверное, никогда не искал их». Она вручила мальчику раковину. «Возьми. Ты должна оставить ее себе, ведь это ты нашла ее». «Это подарок». «Ух, здорово! Спасибо!» Она пошла дальше, чувствуя, что отношения с сыном Оливера как-то налаживаются. Но следующий вопрос Эдварда выбил ее из колеи. «Как ты думаешь, Фрэнни, мертвые всегда остаются мертвыми?» Помня о его матери, девушка намеренно обратила ответ в шутку. «Я не думаю, что эта устрица может ожить, а ее дух может». Справа от них с чавкающим звуком по кукурузному полю полз комбайн. Полоса торчащих скошенных стеблей тянулась вдаль. Фрэнни вдохнула их острый запах. «Эдвард — странный мальчик», — подумала она. «Слишком взрослый для своих лет». Он шел, сутулившись, будто обремененный множеством забот. Когда они подошли к большому ангару из гофрированного железа, неожиданно раздался резкий звук, похожий на приглушенный ружейный выстрел. Фрэнни подпрыгнула. Капитан Кирк залаял. Послышался шум, как от гигантской трещотки, а затем снова хлопок. Эдвард помчался вперед. Рейндж-ровер Оливера стоял вплотную к ангару. Ворота были открыты, и внутри виднелся старый одномоторный биплан. Его крылья простирались на всю ширину ангара. Оливер, ухватившись обеими руками за лопасть пропеллера, медленно поворачивал его против часовой стрелки. Эдвард, стоя немного позади, наблюдал за ним. Двигатель издавал глухой, чавкающий звук. Оливер сделал несколько полных оборотов. Затем, напрягшись, силой рванул лопасть вниз и тут же отскочил. Раздался еще более громкий хлопок. Мотор заработал и заглох. Пропеллер шипением сделал полоборота, послышался страшный треск, и все остановилось. Мимо Фрэнни проплыло маленькое масляное облачко выхлопа. Оливер, казалось, был полностью поглощен своим занятием, и Фрэнни начала уже думать, что, может быть, ему просто хочется побыть одному. Он обернулся и приветливо улыбнулся ей, откидывая грязной рукой волосы со лба. По его лицу стекал пот. «На прошлой неделе все работало. Теперь пытаюсь снова запустить ее на несколько минут, но она, похоже, даже слышать об этом не хочет». Он любовно посмотрел на машину. «Что ты думаешь о ней?» Самолет напомнил Френни фильмы о Первой мировой войне. Примитивный, двухместный, с открытой кабиной, с распорками и проволокой, натянутой между крыльями. Он стоял на хрупком шасси, задрав нос кверху. Обшивка на крыльях и фюзеляже кое-где отвалилась, обнажив металлический каркас. А в дырку на носу проглядывали части мотора. Пропеллер, в отличие от всего остального, выглядел безупречно. Он был сделан из черного лакированного дерева и венчал его блестящий алюминиевый обтекатель. «Она великолепна», — произнесла Френни. «И ты действительно летал на ней?» «На этой старушке нет. Она уже лет 30 не поднималась в воздух. Я купил ее 5 лет назад в совершенно разбитом состоянии. Еще несколько месяцев, и она сможет подняться». «Да», — взволнованно воскликнул Эдвард. «Папа сказал, что мы сможем полететь во Францию». Оливер взглянул на часы. «Мне надо, пожалуй, идти в контору. А не то опоздаю к 3 часам навстречу». «Нет покоя грешникам», — продекламировала Френни. «Никакого. Увидимся примерно через час». Он стал закрывать двери ангара. Френни и Эдвард помогали ему. Затем Оливер сел в рейндж-ровер и укатил. «Хочешь, теперь пойдем смотреть озеро?» — спросил Эдвард. «Да, конечно», — согласилась Френни, немного задетая поведением Оливера. Она вдруг подумала, что надменная мамаша Доминика была не так уж далека от истины, поинтересовавшись, не няня ли она. При мысли, что ее и правда пригласили сюда только для того, чтобы присматривать за Эдвардом, в ней вспыхнуло раздражение. Она снова представила себе вечеринку в Лондоне. Не ошиблась ли она? Они обогнули вспаханное поле, перепрыгнули через канаву и вышли к автомобильной стоянке. Капитан Кирк сначала кинулся вперед, затем вернулся и побежал рядом. Френни с Эдвардом перелезли через изгородь и пошли по широкому лугу, спускающемуся в долину. «Тебе здесь нравится, Френни?» — спросил мальчик. «Здесь очень красиво. Мне пришлось заставить папу снова встретиться с тобой». Она остановилась и уставилась на него. «Прости, ты не мог бы повторить? У папы недостаточно смелости. Он сказал, что будет стесняться, и что, может быть, он тебе вовсе и не понравится». «Так это ты? Ты заставил его дать объявление?» Эдвард помотал головой. «Я сказал, что он должен хотя бы попробовать найти тебя. Ты ему понравилась, но он, правда, очень застенчивый». «И как же ты его уговорил?» — осведомилась Френни. Мальчик был явно доволен собой. «Я просто попилил его чуть-чуть. Но, по-моему, его не надо было особенно подталкивать». Они прошли под деревьями, и Френни улыбнулась про себя. Ее раздражение как рукой сняло. Френни забавляла взрослость Эдварда. Было слышно, как часы вдали пробили 3 раза. Миновав полуразвалившийся каменный обелиск, Френни и Эдвард вышли на тропинку, по обеим сторонам которой росли кустики лаванды. Они шли мимо небольших надгробных плит, поросших мхом и лишайником. На одной из них Френни удалось разобрать. «Сэм Нимо Сен, Лабрадор, 1912-1925». Эдвард остановился возле кустика лаванды и произнес, указывая на растение. «Нана атропурпурея». «Что?» — изумленно переспросила Френни, подумав, что ослышалось. Тут капитан Кирк зарычал, и она обернулась, не понимая, что случилось со спаниелем. Собака рычала на Эдварда. Мальчик сделал несколько шагов и остановился перед рододендроном. «Рододендрон компанулатум», — сказал он. Спаниель зарычал сильнее, обнажив острые белые зубы, с которых капала слюна. Его мягкая шерсть, казалось, стала дыбом и превратилась в колючую щетину. Коричневые глаза смотрели с бешеной яростью, испугавшей Френни. Пес присел, словно его задние лапы были вкопаны в землю. Шея вытянулась вперед. Рычание переросло в глухое злобное ворчание. Он дернулся, будто пытаясь оторвать от земли задние лапы и ринуться на Эдварда. Френни в панике бросилась к собаке и схватила ее за ошейник. Капитан Кирк повернул голову, показав ей свои клыки,

Фрэнни заметила фотоальбом и вытащила его. Он был тяжелый. Она положила альбом на теннисный стол и открыла. На первой странице была цветная фотография голого младенца, который лежал на спине, раскинув ноги и руки. «Эдвард, 2 дня», — гласила подпись под снимком, сделанная от руки черными чернилами. Фрэнни перевернула страницу из плотной бумаги. Она увидела несколько сделанных в больнице фотографий матери Эдварда, державшей малыша на руках. Девушка была зачарована Сарой, Генриеттой и Луизой, тогда еще совсем молодой. Ее фотографии она уже видела в кухне. Фрэнни отметила ту же манеру держаться, те же классические черты, в сравнении с которыми, подумала девушка, ее собственная внешность довольно сильно проигрывала. Ей снова пришло в голову, что Оливер мог пригласить ее не потому, что она нравилась. Она листала страницы, наблюдая, как Эдвард подрастает. Фрэнни тщательно изучала снимки, пытаясь уловить выражение его лица, найти разгадку его странного поведения, и не нашла ничего. Перевернув последнюю страницу, она обнаружила вложенную в альбом газетную вырезку. Заинтересовавшись, Фрэнни развернула ее. Это была страница Mid Sussex Times от 10 августа 1991 года. Статья в середине полосы была обведена красным карандашом. Заголовок гласил: «Житель Суссекса застрелен во время уличного инцидента в Америке». Она начала читать. «Житель Суссекса, проводя свой отпуск в Америке, был застрелен уличным грабителем. Джонатан Маунджой, 25 лет, эксперт по керамике на аукционе Сотби, покинул свой дом на Хайт-стрит в Кекфилде в прошлую пятницу, уезжая в долгожданный отпуск. Соседи потрясены случившимся. Это был тихий, скромный молодой человек, который и мухи не обидит», — сказала его соседка Энн Уилсон. Представитель департамента полиции Вашингтона заявил: «Это особо жестокое преступление, совершенное против безоружного туриста. Мы активно ищем нападавшего». Фрэнни остановилась и начала читать сначала, чтобы убедиться, что глаза ее не обманывают. Джонатан Маунджой. Но ошибки быть не могло. Это была его фотография, сделанная, видимо, в то время, когда они учились в университете, а может быть и позже, но только он совсем не изменился. Серьезное лицо, выступающие скулы и коротко стриженные темные волосы. Хорошее лицо. Соседи были правы. Он был прекрасным молодым человеком, несмотря на то, что все время, казалось, витал в облаках. Она вспомнила, как прошлым вечером в ресторане Сэп Холланд сообщил ей о смерти Джонатана. Смутное беспокойство зашевелилось в ней, когда она вспомнила, как Эдвард просматривал газеты на кухне, словно что-то искал. Не он ли это вырезал? Или Оливер, подумав, что статья заинтересует ее? Буквы расплывались перед глазами. Мысли путались в голове. Какой смысл был Оливеру вырезать эту заметку? Он мог показать ее Фрэнни, если бы случайно наткнулся в газете. Но, конечно, не стал бы прятать ее в альбом фотографии своего сына. Тем более, что статья была почти 3-недельной давности. Фрэнни снова сложила вырезку, положила на место и поставила альбом на полку. Потом решила принять ванну, надеясь, что когда она закончит, Оливер уже придет.